Я уже успела заметить, что он не любит читать свои стихи, и, написав их, не носится с ними, ни в пример Гумилёву и Мандельштаму, готовым читать свои новые стихи хоть 10 раз подряд. «Баллада о дуэли» — громко, важным, несвойственным ему тоном начинает Георгий Иванов. И сразу становится ясно, что стихи шуточные. На них Георгий Иванов — великий маг и волшебник по определению Лозинского. Все события нашей жизни сейчас же воспеваются в стихах, как воспевались и события прежних лет. Существовала и особая разновидность их — античная глупость. Никогда, впрочем, к недоумению Гумилева, восхищавшегося ею, не смешившая меня. Приведу три примера из нее. «Сын Леонида был скуп, говорил он, гостей принимая, скифам любезно вино, мне же любезны друзья». Соль этого двустишия заключалась в том, что Лозинский, к которому оно относилось, славился гостеприимством. Или «Ливия, где ты была?» «Я лежала в объятиях Морфея». «Женщина, ты солгала, в них я покоился сам». И «Пепли плечо и молчи, вот твой удел, златозуб», отмечающий привычку Мандельштама засыпать пеплом папиросы свое левое плечо, пытаясь сбросить пепел за спину. Предложение молчать подчеркивало его несмолкаемую разговорчивость. «Баллада о дуэли», — повторяет Георгий Иванов и кидает насмешливый взгляд в мою сторону. Я краснею от смущения и удовольствия. «Баллада» — значит подражание мне, и это мне очень лестно. Георгий Иванов с напыщенной серьезностью читает о том, как в дуэли сошлись Гумилев и юный грузин Мандельштам. «Зачем Гумилев головою поник, что мог Мандельштам совершить? Он в спальню красавицы тайно проник и вымолвил слово «любить»?» Взрыв смеха прерывает Иванова. Это Мандельштам, напрасно старавшийся сдержаться, не выдерживает. «Ох, Жорж, Жорж, не могу, ох, умру!» «Вымолвил слово «любить»!» Только на прошлой неделе Мандельштам написал свои прославившиеся стихи «Сестры, тяжесть и нежность». В первом варианте вместо «легче камень поднять, чем имя твое повторить» было «чем вымолвить слово «любить». И Мандельштам уверял, что это очень хорошо, как пример русской латыни, и долго не соглашался переделать эту строчку, заменить ее другой, чем имя твое повторить, придуманной Гумилевым. Мы выходим на тихую, пустую улицу, ветер улегся, все небо в звездах, и большие снежные сугробы сияют в полутьме. Мандельштам молча идет рядом со мной и, закинув голову, глядит на звезды, не отрываясь. Я начинаю скандировать. «Я ненавижу свет однообразных звезд!» И, оборвав, перескакиваю на другое стихотворение, меняя ритм шагов. «Что, если, вздрогнув неправильно, мерцающая всегда...» своей булавкой заржавленной достанет меня звезда?» Мандельштам всегда с нескрываемым удовольствием слушает цитаты из своих стихов, но сейчас он не обращает внимания и продолжает молчать. О чем он думает? И вдруг он говорит приглушенным грустным голосом, как будто обращаясь не ко мне, а к звездам. «А ведь они не любят меня, не любят». От неожиданности я останавливаюсь. «Да вы что, Осип Эмильевич, никого другого так не любят, как вас?» Он тоже останавливается.